«Еще одно возражение моего отца состоит в том, что ты не иудаист», — продолжала Магда. Они все еще сидели в кустах среди засыхающей листвы и, не отрывая глаз, следили за замком. Стало совсем темно, и во внутреннем дворе зажгли свет. «Ну что же, в этом он прав». «А какая у тебя религия?» «Никакой». «Но твои родители должны же были ходить в какую-то церковь». Глен пожал плечами. «Наверное». Но это было так давно, что я уже все забыл. «Ну как о таком можно забыть?» «Очень даже легко». Магда начинала нервничать. Он опять отказывался утолить ее вполне естественное любопытство. «Глен, а ты сам веришь в Бога?» Он повернулся и одарил ее такой ослепительной улыбкой, которая не могла ее не растрогать. «Я верю в тебя. А разве этого недостаточно?» Магда крепче прижалась к нему. «Да, наверное, ты прав». Она не знала, как должна вести себя с человеком, столь не похожим на нее саму, но которого она так безумно любит. Глен производил впечатление человека образованного, глубоко эрудированного, но она не могла представить его, ну, например, за чтением книги. Сила и энергия так и струились из его тела, а с ней он был до того нежен. Глен являл собой настоящий клубок всевозможных противоречий, и все же Магда чувствовала, что нашла именно того человека, с которым хотела бы связать свою дальнейшую жизнь. А жизнь с Гленом, наверное, сильно отличалась бы от всего того, что она была способна вообразить себе еще неделю тому назад. Кончились беспокойные дни, заполненные переписыванием нот и доскональным изучением старинных книг. Зато главной частью их будущего, несомненно, стали бы безумные ослепительные ночи, слитые воедино тела, и обжигающая безудержная страсть. Если ее жизни не суждено оборваться на этом перевале, то она хотела бы продолжить ее только вместе с Гленом. Ей было непонятно, как он умудрился за такой короткий срок так сильно привязать ее к себе. Она только знала, что любит его, и все. Ей отчаянно хотелось всегда находиться с ним рядом, не расставаясь ни на секунду, быть как бы одним существом, прижиматься к нему по ночам, рожать ему детей – и видеть его счастливую улыбку. Точно такую же, как она видела только что. Но сейчас улыбка уже покинула его лицо. Он снова внимательно смотрел на замок. Что-то мучило, постоянно терзало его. Магда прекрасно чувствовала это. Ей очень хотелось разделить с ним его заботы, взять на себя хоть какую-то часть этой непонятной внутренней тревоги. Но она была беспомощна. Глен не посвящал ее в свои тайны. Может быть, сейчас для этого как раз и настал подходящий момент. «Глен», — нежно начала она, — «почему ты на самом деле приехал сюда?» Вместо ответа он указал на замок. «Смотри, там что-то происходит». Магда взглянула туда, куда указывал Глен, и в свете, полившемся из внезапно открывшихся главных ворот, увидела 6 фигур. Одна из них принадлежала, по всей видимости, ее отцу. Он сидел в инвалидном кресле. «Куда его везут?» – спросила Магда, чувствуя, как тревожно забилось сердце. «Ну, скорее всего, в гостиницу. По крайней мере, это единственное место, куда они могут добраться без помощи своих машин». «Они идут за мной», – предположила Магда. Никакое другое объяснение не приходило ей в голову. «Нет, вряд ли. Если бы они захотели перевести тебя назад в замок, то едва ли для этой цели стали бы брать с собой твоего отца». «Нет». Они задумали что-то другое. Закусив от волнения нижнюю губу, Магда наблюдала, как необычная процессия из 6 темных фигур двинулась через мост, утопая в поднимающемся тумане. Замелькали лучи фонарей. Когда до их укрытия в кустах осталось не более 6 метров, Магда возбужденно зашептала. «Давай сидеть тихо, пока не выясним, что им здесь нужно». «Если они не обнаружат тебя в гостинице, то могут подумать, что ты сбежала. Еще чего доброго решат выместить свой гнев на отца. А если начнут искать нас здесь, то обязательно найдут. Мы же в ловушке, между ними и краем пропасти. Деваться некуда. Лучше тебе, наверное, выйти отсюда и пойти им прямо навстречу». «А как же ты?» «Если я тебе понадоблюсь, ты найдешь меня здесь. Но пока, я думаю, чем меньше обо мне знают, тем лучше». Магда нехотя поднялась и начала продираться сквозь густые заросли колючих кустов. К тому времени, как она выбралась на дорогу, группа из 5 военных и ее отца направлялась уже к гостинице. Девушка ощутила какую-то неясную тревогу. Она ничего пока не говорила, а только молча смотрела на них стоя на краю тропинки. Магда никак не могла понять, что же именно так взволновало ее. Но отделаться от этого тревожного, щемящего чувства так и не смогла. Вскоре среди идущих она различила майора СС. Сопровождающие солдаты тоже были эсэсовцами. Но, несмотря на это, отец чувствовал себя в их компании вполне уверенно и даже о чем-то тихо беседовал с ними. Словом, казалось, что с ним все в порядке. «Папа?» Все солдаты, включая даже того, который толкал отцовское кресло, разом обернулись, и стволы их автоматов в тот же миг нацелились на Магду. Отец быстро заговорил с ними на немецком. «Не стреляйте, прошу вас. Это моя дочь. Позвольте мне сказать ей пару слов». Магда подбежала к отцу, боязливо обогнув страшную пятерку в черных формах, и заговорила с ним на цыганском диалекте. «А зачем они тебя сюда привезли?» Отец отвечал тоже по-цыгански. «Я потом тебе объясню. А где Глен?» «В кустах возле рва», – не задумываясь, ответила девушка. В конце концов, об этом спрашивал ее собственный отец. «А зачем тебе это?» Отец моментально повернулся к майору и сразу перешел на немецкий. «Вон там». И указал именно на то место в кустах, о котором ему только что сообщила Магда. Четверо рядовых тут же встали полукругом и, взяв шмайсеры на изготовку, начали двигаться в направлении кустарника, неумолимо подбираясь к тому месту, где сидел сейчас Глен. Магда задохнулась от возмущения. Ей и в голову прийти не могло, что отец способен на столь подлое предательство. «Папа, что ты наделал?» Она бросилась было к кустам, но он успел схватить ее за руку. «Все в порядке», – тихо заговорил он опять на цыганском наречии. «Несколько минут назад я выяснил, что твой Глен – один из наших врагов». Магда ответила по-румынски. В такой жуткий момент она могла соображать лишь на родном языке. «Нет, это...» «Он принадлежит к тайной группировке, которая управляет нацистами и использует их в своих мерзких корыстных целях». «Да он даже хуже, чем обычный фашист». «Да это гнусная ложь». «Очевидно, отец тронулся умом», – подумалась Магде. «Нет, это правда. И мне очень неприятно, что именно я должен сообщить ее тебе. Но лучше ты услышишь это сейчас от меня, чем сама узнаешь потом, когда будет уже слишком поздно». «Они же убьют его», – закричала Магда. Ее начинал охватывать панический ужас. Но отец крепко держал ее. Его руки, ставшие теперь сильными, не выпускали ее, и в то же время... Он продолжал нашептывать ей страшные, невозможные вещи. «Нет, они его ни за что не убьют. Они просто заберут его с собой на допрос. И там, чтобы спасти свою шкуру, он выложит им про свою связь с Гитлером». Глаза у отца неестественно блестели, голос возбужденно дрожал. «И вот тогда, Магда, ты еще скажешь мне спасибо, ведь я все это делаю для твоего же блага». «Для своего собственного», – взвизгнула девушка, – тщетно пытаясь избавиться от его цепкой хватки. «Ты просто ненавидишь его, потому что...» В кустах раздались крики. Потом послышался шум возни, и вскоре двое солдат вывели на дорогу Глена, наставив на него свои автоматы. Двое других сразу обыскали его. И теперь все четверо, по первому же приказу майора, были готовы уложить Глена на месте. «Оставьте его!» – крикнула Магда, бросаясь вперед. Но отец по-прежнему крепко удерживал ее за руку и не отпускал. «Магда, не подходи!» – строго приказал Глен. Он был мрачен и смотрел прямо в глаза профессору. «Даже если тебя застрелят, это ничего не изменит». «Как это благородно!» – с издевкой заметил майор Кемпфер, стоящий за спиной Магды. «Ну вот и все дела». С облегчением вздохнул отец. «Отвести его в замок и приготовить к допросу!» – скомандовал майор. Солдаты начали подталкивать Глена к мосту стволами своих уродливых автоматов. Его темная фигура почти сливалась с кустами, освещаемая лишь далеким бледным прямоугольником открытых ворот крепости. Глен спокойно дошел до моста, а потом будто споткнулся и упал вперед. Магда ахнула, но сразу поняла, что он не упал, а намеренно прыгнул на край деревянного настила. «Что он задумал?» И тут она поняла, он хотел слезть вниз под мост, чтобы потом выбраться по ущелью, если удастся. Магда снова рванулась вперед. «Господи, дай ему уйти живым. Если он доберется до края рва, они потеряют его из виду и не смогут уже найти в темноте и поднимающемся тумане. Пока они раздобудут веревки, чтобы преследовать его, он успеет уже спуститься на самое дно и уйдет дальше по воде. Только бы он не подскользнулся и не разбился насмерть. Магда была уже в нескольких шагах от солдат, когда услышала громкий сухой щелчок. Потом еще и еще. Первый шмайсер подхватили все остальные, осветив ночь короткими яркими вспышками, оглушая и ослепляя ее. Она застыла на месте и, затаив дыхание, в ужасе наблюдала, как разлетаются в щепки толстые дубовые доски. Глен был уже на самом краю моста, когда его настигла первая пуля. Его тело дернулось, и тут же он был весь буквально прошит смертельными алыми стежками. Кровавые пятна появлялись на его теле одно за другим, на ногах и руках, на спине и животе, а он все держался за край моста, извиваясь от невыносимой боли. Но вот его движения стали слабее, и он безвольно повис над бездной. А потом разжал пальцы и рухнул в пропасть. Следующие секунды были для Магды настоящим кошмаром. Она стояла как вкопанная, еще не в силах осознать случившееся. В глазах мелькали разноцветные вспышки, но это были лишь отблески выстрелов, медленно гаснущие на сетчатке глаз. «Но Глен не мог погибнуть, нет. Ну как же он может умереть? Это ведь невозможно. Он же такой живой. Он не может быть мертвым. Просто это страшный сон, но очень скоро она проснется и вновь окажется в его объятиях. Она должна убедиться, что это только дурной сон. Надо лишь заставить себя подойти к черному ущелью и сильно закричать, чтобы проснуться». Воздух почему-то стал плотным и липким, и из груди ее вырвался нечеловеческий вопль. «Нет! Нет! Нет!» Она ничего не могла сообразить, все мысли куда-то исчезли, а вместо них в голове осталось одно тупое отчаяние. Солдаты уже подошли к краю рва и светили вниз фонарями, надеясь увидеть сквозь туман следы беглеца. Она подбежала к ним, но, заглянув в белесую мглу, ничего не смогла заметить. Ей захотелось прыгнуть вслед за Гленом в этот молочный омут. Но вместо этого она повернулась к солдатам и, сжав кулаки, налетела на первого попавшегося из них, ударив его по груди, а потом в лицо. Его реакция была чисто механической. Плотно сжав губы, как бы в знак предупреждения, он развернул свой автомат и сильно стукнул ее прикладом по голове. Весь мир закружился перед глазами, и Магда потеряла сознание. Она упала на землю, и дыхание ее остановилось. Откуда-то издалека еще смутно слышался голос отца, зовущего ее по имени. В глазах было темно, но она переборола невероятную слабость и сумела все-таки разглядеть, как его увозят на кресле назад в замок. Он повернулся к ней лицом и кричал: «Магда, все будет в полном порядке, вот увидишь. Все будет хорошо, ты сама скоро убедишься в этом. И тогда ты еще скажешь мне спасибо. Не презирай меня, Магда». Но Магда презирала его. Она поклялась, что будет ненавидеть его до конца своей жизни. Это была ее последняя мысль. А потом она лишилась чувств окончательно. И на этот раз надолго.